где сортировали раненых, на кухню. И плакала там и кляла себе: кончится проклятая война, уйду из медицины, уйду и не оглянусь. Особенно после того, как на сортировке, прямо на столе, умер ее первый раненый, молоденький солдат Волобуев. Сколько лет прошло, а она помнит фамилию. Тогда она только и успела осмотреть его рваную рану с темными краями и поставить на стол красный флажок, знак тяжелого ранения. А он посмотрел на нее и даже вроде улыбнулся. Она обрадовалась его улыбке, но он вдруг сказал четко и коротко: «Все, и умер». Она металась тогда по коридору, искала уголок, где бы поплакать. Тогда она часто плакала, но везде были люди, и она побежала на кухню, и ее там отпаивали водой. Зубы стучали о края кружки, она пила и думала: что я, проклятая, что ли, чтобы так вот всю жизнь, уйду и не оглянусь. Не ушла, привыкла, перестала плакать. После войны закончила медучилище. Так и осталась на всю жизнь медсестрой. И теперь, когда Евгения Ивановна распространялась перед Анастасией насчет призвания и любви к медицине, которая у нас в роду, Татьяна Сергеевна посмеивалась и думала: «Прежде чем что-либо полюбить, надо попробовать это на вкус. Износить в этом свою душу и всю свою жизнь». Тысячу раз устать и 100 раз проклясть, и опять идти, чтобы снова устать. Без этого ничего полюбить нельзя. Из соседнего подъезда вышли двое в халатах. Один нес чемоданчик, они разговаривали. Женщина смеялась тихим чистым смехом, значит, там все обошлось. Татьяна Сергеевна по светящимся окнам пыталась определить, кому из соседей приезжали, но не смогла. Машина заурчала, развернулась и уехала. Опять стало тихо, что-то шелестело в кустах. Татьяна Сергеевна протянула руку. Тяжело упали в ладонь первые капли. И, как всегда, когда переламывалась погода и начинался дождь, боль отпускала. Руки и ноги становились легкими и слабыми. Шлепал по кустам и деревьям дождь, сильнее запахло морем, перемигивались редкие огни вдали. Город спал, укрытый пухлым низким небом. Татьяна Сергеевна опять посмотрела на часы. До перерыва было еще далеко. Очередь к ее окошку шла от самых дверей. Извивалась змейкой, образуя несколько петель, и выпрямлялась у самого барьера на финишной прямой. Она никак не могла постигнуть закономерности, по которой именно с 8 по 20 в сберкассе скапливалась эта человеческая масса. Яблоку негде упасть. А в начале и к концу месяца очередь редела, зал становился пустым, просторным. Маша объясняла: большинство получает зарплату после 8, вот и бегут платить. Но в это время почему-то приходили и вкладчики. К окну контролера завивается вторая очередь и тоже образует петли. В зале висел умеренный гул. Произнесенные в полголоса фразы сливались в монотонные и бессмысленные «бу-бу-бу». Эта монотонность усыпляла. Татьяна Сергеевна чувствовала, как тяжелеют веки. Стряхивала головой, давила клавиши кассы, возвращала расчетную книжку, брала следующую. И ей казалось, что очень долго, всю жизнь она производит эти однообразные движения. А всего 2 недели сидит она тут. Иногда из общего гула вырывались отдельные слова. «Менойне», «Оторож», не имели смысла. В самом деле, что это означает? «Оторож». Потом она догадывалась, что это не слова, а осколки слов.